Николас Карр. Блеск и нищета информационных технологий. Значение имеет. Николас Карр эпатировал почтенную IT-публику еще до того, как написал книгу, которую вы держите в руках. Шумиха началась после его статьи «IT doesn't matter», опубликованной в одном из номеров Harvard Business Review за 2003 год. Многие восприняли утверждение Карра, что IT становится базовой технологией, которая просто должна обеспечивать потребности других составляющих бизнеса, в том смысле, что это больше не передний фронт, где работают особенные люди, а регулярная деятельность, не требующая особых способностей. Самолюбие некоторых читателей было задето, что и породило жаркую дискуссию. Как любой матерый журналист, Николас Карр не мог не воспользоваться этим обстоятельством и развил успех книгой «Does IT Matter? Information Technology and the Corrosion of Competitive Adventure». Нет, Николас Карр вовсе не утверждает, что IT не нужны, он только ставит под сомнение эффективность инвестиций в новейшие технологии. IT больше не гарантирует предприятию конкурентного преимущества, доказывает Карр, поскольку они становятся базовыми технологиями, подобно электричеству и телефону. Они столь же необходимы, но стратегически бессмысленны, так как передовая бизнес-практика, зашитая в тиражные информационные системы, стала доступной всем. Тот, кто раньше других внедряет все самое новое, платит очень дорого, но остальные догоняют его так быстро, что эти инвестиции себя не оправдывают. Отсюда вывод, который делает автор, гораздо больше смысла в том, чтобы добиваться максимального эффекта от уже имеющихся у компаний информационных систем, чем в покупке новых. Ну и о чем здесь спорить? Чтобы стать эффективнее других, мало приобрести IT-продукты, надо еще с умом их внедрить. Под этими словами подпишется любой руководитель. Вопрос в том, как добиться того, чтобы информационные технологии способствовали повышению эффективности бизнеса. Есть такое правило – нельзя автоматизировать хаос. Особенно оно актуально для российских предприятий. Прежде чем внедрять IT, нужно подумать об организационной структуре, бизнес-процессах, корпоративной культуре. И только потом закреплять практику менеджмента в информационных системах. Порожденная Николасом Карром дискуссия лишний раз подчеркнула значение этого правила. Говард Смит и Питер Фингер в своей ответной книге «It doesn't matter, business processes do» IT ничего не дают, в отличие от бизнес-процессов, например, отстаивают важность управления бизнес-процессами и необходимость введения в корпоративной структуре такой позиции, как «директор по процессам», CPO, который должен прийти на смену директору информационной службы, CIO. Николас Карр прав в том, что из-за повсеместного распространения аутсортинговых IT-услуг функции по сугубо технической поддержке корпоративных IT теряют свое значение. Вот и Gartner Group прогнозирует скорую смерть корпоративным IT-службам в том виде, в котором они существуют сейчас. Но не все IT-директора с этим согласны. Во всяком случае, не возвращаться же им по милости Карра в разряд черной кости и тех, кто крутит гайки. Способ сохранить лицо есть, но для этого нужно работать на бизнес-результат и превращать IT в неотъемлемую часть общей задачи управления бизнесом. Игорь Пичугин, главный редактор проекта iOne информационные технологии,